Глава 8. А время неумолимо шло. Итак, теперь Глинский смог установить почти всех пленных Шурави, познакомиться с офицерами-афганцами, ну и толку-то. Да, он знал, что в крепости есть радиоточка, и что? Попасть туда Борису казалось настолько же нереальным делом, как добраться до работающего на межгород телефона. Но все оказалось значительно проще, чем он ожидал. Так иногда бывает в жизни. То, что кажется простым, оказывается невероятно сложным, а представлявшееся невозможным, вдруг осуществляется чуть ли не само собой. Элегантно и легко, как любил когда-то приговаривать Челышев. Когда-то очень давно, совсем в другой жизни. В тот день Глинский уж точно не думал, что что-то получится с выходом в эфир. Это был четверг, предвыходной по исламским правилам день, условно говоря, короткий. По четвергам во второй половине, ближе уже к вечеру, духи начинали расслабляться и вообще готовиться к тому, чтобы достойно встретить пятницу. По пятницам особая трудовая активность не поощрялась, поскольку это неугодно Аллаху. Пленных все равно, конечно, гоняли, но так больше по уборке, а не строительству. И уж тем более нельзя было по пятницам ремонтировать машины. Пятничный ремонт мог не спаслать на тарантас проклятие Всевышнего, это же понимать надо. И кому охота на проклятом автомобиле разъезжать? Чтобы он заглох в самый неподходящий момент? Или разбился, потеряв управление? Горных-то дорог хватает. Спасибо, дураков нет. А Глинскому как раз подогнали очередную тачку, джип Land Rover. Причем не очень старый и вообще богатый. С салоном, украшенным всякими ковриками, плетенками, четками, еще черт знает чем. Эта машина принадлежала какому-то местному Раису, примечание, начальнику, конец примечания, дружившему с Азизуллой, и тот ему похвастался, что есть, мол, у него в крепости волшебные мастери, все, что угодно отремонтировать может. А в джипе этого Раиса как раз электрика заглючила. Ну, ясное дело, припахали Абдул-Рахмана. Он возился с этим лендровером с утра, но устранить неисправность никак не получалось. А машину нужно было вернуть хозяину обязательно в четверг. Видимо, Азизулла так наобещал, потому что он уже дважды приходил посмотреть, как идут ремонтные работы, и вообще злился и нервничал. Наконец он заявился в третий раз, понял, что ВОЗ и ныне там, и ужасно разорался, видимо, обиделся. Он орал, что Абдул-Рахман не ценит хорошего отношения, что он обленился и обнаглел, и еще по-всякому его обзывал. Так разошелся, что даже Абдулу зачем-то приплел, мол, мастери не делом занимается, а с бачой шутки шутит, кокетничает, мягко говоря. И заодно врезал своим стеком по голове Абдуле, помогавшему Глинскому. Следующим в очереди на экзекуцию должен был стать сам Абдул-Рахман. Но вместо того, чтобы присесть и съежиться в ожидании удара, Борис сам чуть ли не наехал на Азизуллу. «А как я тебе ее сделаю этими инструментами? Ими только в жопе у ишака ковырять. Знаешь, что такое жопа? Здесь же электрика, это дело тонкое». Мне специальные инструменты нужны, понимаешь? Маленькие отверточки, маленькие ключики, пинцетик маленький. Я уж не говорю про лупу, про фонарь. Ну, я же не волшебник. Азизулла оторопел, а Абдулла, всхлипывая, быстро-быстро начал переводить, торопясь успеть до очередного удара стеком. Видимо, до начальника охраны что-то дошло, потому что бить он никого не стал. Лишь раздраженно спросил непонятно кого. «Да откуда я возьму сейчас эти маленькие инструменты?» Ну, вопрос... Вроде как риторически в воздухе, однако, не повис, потому что внезапно Абдулла выпалил «Я знаю». Азизулла и Глинский с синхронным удивлением посмотрели на паренька. Тот снова затараторил «Такие в радиорубке есть. Я видел, когда мы там розетку чинили. Я могу показать». Азизулла нервно кивнул и подтверждающе взмахнул стеком «Давай, живо». Абдулла и мастери рысью рванули к крепостным воротам. Присматривавший за их работой толстый охранник с автоматом вскочил и хотел было бежать за ними, но Азизулла раздраженно махнул ему рукой, мол, сиди уж, воин Аллаха. Абдул-Рахман с Абдуллой мигом поднялись на второй ярус и вихрем ворвались в радиорубку. Сидевший там бабраковский перебежчик Хамид аж вздрогнул и инстинктивно схватил приставленный к стене автомат, но Абдулла заверещал, как резанный, через слово повторял приказ самого Азизуллы. Потом до бывшего бабраковца, что называется, дошло, и он начал искать инструменты в ящиках стола. Вытащил несколько коробочек пеналов, махнул рукой, мол, выбирайте, что вам надо. Глинский покопался в коробках, отобрал несколько отверток и ключей и кивнул Хамиду «Скоро все вернем». Тот равнодушно пожал плечами. Краем глаза Борис оценил радиостанцию. Она была ему знакомой до боли. Более того, она была включена и готова к работе. А антенка, вон она, вдоль верхнего, внешнего яруса радиорубки тянется. Снизу ее не видать. Но куда деть Хамида с Абдулой? У Глинского чуть руки не затряслись. Близок локоток, да не укусишь. Все так же бегом они вернулись к машине. Насупленный Азизула ждал их. Еще подбегая, Глинский победно затряс руками, в которых тащил добытые в радиорубке инструменты. «Все, начальник, все сейчас будет. Нашли маленькие. Сейчас сделаем». Абдулла перевел. Начальник охраны хмуро кивнул и пошел прочь, поигрывая стеком и не стесняясь проблем с пищеварением. Наверное, воображая себя английским полковником или даже генералом, по крайней мере, спину держал очень гордо и прямо. Дальше Борис действовал по какому-то наитию, что называется, поймал кураж. Он лихорадочно прошелся по всей цепочке электрооборудования, проверил еще раз все контакты, прочистил их, а потом сказал Абдуле: «Так, аккуратно доверни здесь, здесь и здесь. Только осторожно резьбу не сорви, а я еще раз смотаюсь, отверточку ту крестовидную надо бы. Вроде была там такая крохотуля, чего я ее сразу не взял?» Не давая Абдуле опомниться, Глинский махнул рукой толстому охраннику. «Слышь, я туда еще разок смотаюсь, 2 минуты». Толстяк что-то буркнул в ответ, даже не подумав приподнять свою задницу. Инстинктивно Борис рассчитал все правильно. Время близилось к дневному намазу, а молиться надо там, где тебя застал призыв Муэдзина. Но в радиорубке холодный цементный пол, там неудобно, тем более Хамиду с его больными коленями. А вот внизу, на первом ярусе, в комнате для охранников, на полу толстый квадратный ковер из верблюжьей шерсти. На нем молиться явно комфортнее. Радиорубка была открыта и пуста. Глинский сглотнул комок в горле и переступил порог. «Ну, помоги, Господи!» И Господь помог. Бросившись к радиостанции, Борис сделал все спокойно, но с невероятной какой-то нечеловеческой быстротой. Уже через несколько секунд, аккурат тогда, когда заорал Муэдзин, Абдулрахман, как примерный мусульманин, бухнулся на колени и приступил к молитве. Суру корова он читал не просто старательно, а с чувством, можно сказать, с душой. Вот только смотрел он не в сторону Мекки, а на свесившийся со стола шнур с древним резиновым микрофоном. Можно было, конечно, обнаглеть и для верности прочесть суру дважды, но совсем уж борзеть Борис не стал, тем более что по разведзадаче второй исполнительный сигнал можно было передавать не раньше, чем через неделю после первого. Борис аккуратно выключил станцию, вышел из радиорубки, оглянувшись и убедившись, что его никто не видит, истово перекрестился, машинально сказав при этом шепотом по-арабски «Альхамдулилла». Примечание: «Слава Аллаху». Конец примечания. «Я смог! Получилось! Йо! Привет, Родина! С тобой говорил капитан Борис Глинский!»